Эпилог. Вивиан. В юности Вивиан О'Доннелл считала себя ярой активисткой. Считала не напрасно, посвящая уйму времени борьбе с нищетой, отстаиванию прав животных и меньшинств любого рода, участвуя в акциях за справедливое распределение благ. Поначалу делала она это по выходным, но чем больше времени проводила с единомышленниками, тем лучше понимала, мир настолько несправедлив, что борьбе придется отдать жизнь. Вивиан бросила медицинский университет, не доучившись полгода. Дипломы карьеры хирурга ушли на второй план. Все более популярными становились домашние доктора и медицинские капсулы. И даже диагноз все чаще и точнее ставился Искином. Многим ли людям поможет хирург-человек? Может быть, тысячи за год работы? Вивиан уже сейчас могла помогать миллионам. Да и как скоро она станет настоящим доктором, учитывая, сколько лет ей пришлось бы работать в интернатуре и ординатуре? Потерять столько времени, прежде чем начать помогать тем, кто в ней нуждается, Вивиан не могла. Ее ждали реальные дела. Борьба отнимала все время. Волонтерство, сбор средств и гуманитарной помощи негражданам, раздача еды и одежды нуждающимся, организация митингов и акций протеста. Вивиан моталась по всему свету, помогая обездоленным, чем могла. Ее заметили. Фамилия О'Доннелл начала появляться не только в медиа, но и в полицейских сводках. Это закономерно сказалось на гражданской категории Вивиан. Дошло до того, что О'Доннелл оказалась на грани лишения гражданства после того, как организовала сбор гуманитарной помощи для диких. Такое было под запретом, а потому груз с едой, одеждой и медикаментами не долетел до пункта назначения, его сбили. Примерно в то же время транснациональная корпорация Галлахерс активно скупала пустынные земли в Сахаре. После Третьей мировой, резко сократившей количество пригодных для жизни земель, и всемирного энергетического кризиса, эта часть Африки стала лакомым куском. Землю можно было преобразовать, сделав из нее райские сады, и многие готовы были вкладываться в такие проекты. Но неожиданно для всех ООН передала земли в столетнюю аренду корпорации Галлахерс. Основатель корпорации, 42-летний Джошуа Галлахер, заявил, что райские сады в Сахаре – утопия, а в мире – дефицит чистой энергии. В связи с этим корпорация зальет пустыню зеркальным бетоном для выработки солнечной энергии. Едва услышав это, Вивиан потеряла дар речи. Галлахер собирался уничтожить хрупкую экосистему Сахары, не говоря уже о миллионах неграждан и диких, называющих те земли своим домом. Куда они пойдут, лишившись его? Акция не была ни с кем согласована. Вивиан сделала все сама. Знакомые помогли обзавестись бейджем аккредитованного стримера, с которым она проникла на пресс-конференцию Галлахера. В рюкзаке ждал своего часа баллончик с кислотой. Прошли времена, когда активисты таким образом носили краску. Ее можно отмыть, а ожоги заставят задуматься. Джошуа Галлахер был слишком известной персоной, чтобы действия Вивиан остались без последствий. Девушка понимала, для нее эта акция станет последней. Но надеялась, что выпавшие из ее рук знамя подберут, она станет примером для миллионов девчонок, ставящих борьбу против несправедливости выше всего остального. «Всем негражданам и диким, оказавшимся в зоне строительства, будут предоставлены апартаменты в Сахара-Сити», рассказывал Джошуа, комментируя голослайды с городом будущего. Вивиан хмыкнула и сжала баллончик крепче. Она держала руку с ним в рюкзаке, но готова была использовать свое оружие в любой момент. Девушка сидела в первом ряду, привилегия стримеров, которые ведут онлайн-трансляции. «Что касается экосистемы, ее баланс в Сахаре и без того давно нарушен», — продолжил Джошуа. «Как ни прискорбно, но именно действия диких привели к практически полному уничтожению флоры и фауны. Символы этой величественной пустыни, антилопы Мандес и газели Донкас, вымерли из-за браконьерской охоты, акации вырублены на топливо». Слушая Джошуа, Вивиан забыла, зачем сюда пришла. «Породистый», — подумала она, так и не найдя более точной характеристики этому красивому, харизматичному и умному мужчине с волевым подбородком и серыми глазами, отливающими сталью. Породистый Джошуа Галлахер обращался ко всем, но Вивиан заметила, что на ней его взгляд останавливается чаще, чем на остальных. При мысли о том, что стал объектом внимания Ариста, девушка растерялась, стараясь не думать о том, что, возможно, корпорация Галлахера не тот монстр, что рисовался ей в воображении. Следом включился здравый смысл. А кто именно нарисовал для Вивиан эту картинку? Одного за другим она представляла каждого лидера движения. Мариса Сегер, Эта женщина, координатор активистского подразделения, в котором состояла Вивиан, настолько себя запустила, что передвигалась в робо-коляске, но продолжала постоянно жрать. Тяжело носить на себе 1,5 центнера. Ирвин Маруцан? Пф, этот не сумел сохранить гражданство и руководил подразделением из зоны Аницо. Рагнар Гуннарсон? Санат Салама? Эти двое продолжат жить на пожертвования от сочувствующих, наслаждаясь благами цивилизации, пока Вивиан будет гнить в зоне Аницо. Хорошо им всем планировать, пожинать лавры и не нести никакой ответственности. Наверняка у них даже личности фейковые. «Простите». Приятный голос вернул ее в реальность. Оглядевшись, Вивиан увидела, что зал пресс-конференции опустел, а перед ней стоит Джошуа Галлахер. «Мисс О'Доннелл». Девушка растерянно вздрогнула, глянула на баллончик с кислотой в руке и ужаснулась. Вот он, момент, чтобы привести задуманное в исполнение. «Да». Вивиан окончательно смутилась и покраснела. Хорошо хватило ума спрятать баллончик в рюкзак. «Я заметил, что вы не вели трансляцию, хотя пришли сюда как стример», — мягко сказал мистер Галлахер. «Могу поинтересоваться, с какой целью вы здесь? Хотели облить меня? Вы бы не смогли мне навредить. Меня окружало силовое поле». Вивиан пришла в ужас от его проницательности, но Джошуа, оказалось, ничуть не рассердился. Он улыбался. Присев на соседнее кресло, взял ее за руку и сказал: «Служба безопасности знала, кто вы, мисс О'Доннелл. Я запретил вычеркивать вас из списка аккредитованных, потому что хотел познакомиться». Сделав паузу, он изучил ее кисть, хмыкнул, заметив обгрызенные ногти. «У вас красивые руки. Вы пианистка?» «Я? Пианистка?» Вивиан нервно рассмеялась. «Нет, что вы! Я мечтала стать хирургом». «Да, да, знаю, сейчас все операции делают роботы. Но для кого? Бедным недоступны услуги роботов-хирургов. Я хотела работать с ними». Галлахер посмотрел на часы. Вивиан заметила, что они выглядят очень просто. Обычный циферблат на кожаном ремешке. Вздохнул и сказал: «Вы голодны?» Вивиан сглотнула слюну и покачала головой. «Нет». Желудок был с ней не согласен и заурчал. Нервничая перед акцией, она так ничего и не съела с самого утра. Джоша снова улыбнулся. «И все же позвольте пригласить вас пообедать». На следующей неделе Вивиан начала карьеру в Галлахерс, возглавив департамент по работе с негражданами в Сахаре. Любовницей Джошуа она стала в день знакомства. К концу года они поженились. Мегаполис Сахара-Сити так и остался красивым проектом. Ненависть Вивиан к Алексу Шепарду проявилась не сразу. Какой-то подросток из средней семьи, подумаешь. Было бы из-за чего ненавидеть. Мальчишка. Ну да, угроза, причем высочайшая. Сильнее мир не видел, но что с того? Какая может быть ненависть? Цель, объект охоты, жертва. Жертва оказалась не просто зубастой, что не мудрено для угрозы. Она оказалась с мозгами. А как иначе объяснить то, что Шепард столько времени успешно выбирался из несметного количества расставленных ловушек? Нергал объединил всех, чтобы уничтожить скифа в Лохарийской пустыне. И что в итоге? Никто из аналитиков даже в смелых прогнозах не предполагал, что скиф оставит храм спящих на растерзание армии света. Он это сделал и стал еще сильнее. Все считали, что главная сила угрозы в неуязвимости легата Чумного Мора. Но скиф в очередной раз утер всем нос, став человеком, а потом выжив в Ордалии и победив в демонических играх. Подробности его пребывания в преисподней и войны с Чумным Мором Вивиан узнала от Хлои. Обе сходили с ума, пытаясь понять мотивы парня, но окончательно сдались, когда Хлоя пообщалась с ним лично в центре оценки. Вивиан посмотрела на нее как на ненормальную, узнав, что подруга общалась с Шепардом ночью в его каморке. «Ты с ума сошла!» «Да брось, работа есть работа», — отмахнулась тогда Хлоя. «Знаешь, если бы не она, он симпатичный, такой милый, застенчивый, и при этом дерзит, скрывая смущение. Видела бы ты, как он краснеет. Вот только глаза у него. Я тебе рассказывала об Арту Менфиле? Помню, когда на совещании он общался с Кираном, смотрел точно так же, как Шепард. Ты думаешь, что можешь с ним сделать, что хочешь, ведь он в твоей власти, а мальчишка смотрит так, словно это ты для него комар, которого он может прихлопнуть». Еще во время демонических игр аналитики детей в один голос начали твердить, что раскрыли мотивацию Шепарда. Личные блага он ставит ниже, чем благополучие близких. И так уж вышло, что близкими для него стали не только друзья-неудачники по песочнице, но и не граждане Калийского дна. А поскольку в разуме парня, когда он обрел могущество, произошел какой-то странный и ничем не объяснимый сдвиг, Шепард перестал разделять миры и решил помочь всем негражданам, не деля их на своих и чужих. Наверное, именно тогда в Вивиан проснулась ненависть к парню. Никогда он издевательски легко положил их у Кинемы и никогда оскорблял в Лохарийской пустыне. Какой спрос с мальчишки? Ненависть родилась, едва Вивиан осознала. Он продолжает дело, которое она предала. Дерется, не считаясь с потерями, за права тех, кто сам за них бороться не может. Не глупыми акциями, а реальным делом помогает тем, кому в силах помочь. Плюет на материальные блага и красивые речи и успешно противостоит тем, перед кем не устояла сама Вивиан. «Я продалась, а он нет», — пульсировало в голове, когда она слушала доклад Тима Аверсона, больше известного как Шиндлер. Рейд-лидер детей рассказывал о том, что сделал Скиф, и в голове Вивиан это не укладывалось. Новости ошеломили Галлахеров. Ядро Чумного Мора в стылом ущелье. Причем эту роль играют жалкие Аницо Полидевк, никому неизвестный подросток Уэсли Чоу, оказавшийся другом Шепарда. «Лиам Дрискл?» — уточнила Вивиан. «Племянник охренной ведьмы?» «Он самый, Элизабет его родная тетя», — кивнул Тимо. «Просит погасить за него штраф за досрочное расторжение контракта с элитой и не допустить снижения категории». «Еще что-то?» — поинтересовался Джошуа, изучая свои безукоризненно отполированные ногти. «Просится в клан, на стандартный контракт бойца основного статика, но при этом хочет свободный график». «Не вижу проблем», — сказала Вивиан. «Он из достойной семьи, у него отличный послужной список». «Хинтерлист о нем отзывался нелестно», — заметил Джоша. «Подтверждаю», — кивнул Шиндлер. «Ярый считал его балластом, но обсудить его прием в клан мы можем позже. Сейчас нужно поспешить, пока Скиф, Полидевк и легаты Чумного Мора заперты в стылом ущелье». «Тогда зачем спешить, Тимо?» — не поняла Вивиан. «Они же заперты!» «Легаты слишком сильны для нас», — пояснил рейд-лидер. «Если захотят прорваться к порталу из зоны, нам их не сдержать. Кто знает, какие артефакты они могут принести Скифу, если уже не доставили». «Думаешь, ядрышко добыли они?» — поинтересовался Джошуа и кивнул. «Под Рискалу добро. Как он нас приведет к Скифу?» «Он повесил метку своего бога-покровителя Иблиса на одного из легатов». «Разве легаты не лишились всех навыков, связанных с Чумным Мором?» Шиндлер пожал плечами. «Это, думаю, лучше спросить у самого Дрискала. Может быть, у него осталось что-то за достижения, связанные с Иблисом. Как бы там ни было, мистер Галлахер, нужно спешить. Под стылым ущельем лабиринт подземелий, но, к счастью, Лиам обещал, что наши портальные маги приведут нас прямо к легатам». «Прямо к ним не нужно», — покачал головой Джошуа. «Попадем под раздачу». «Есть возможность прыгнуть в точку в пределах 50 метров от цели», — ответил Шиндлер. «Надо выступать». Вивиан знала мужа, он не любил поспешности, а когда его торопили, умышленно затягивал с решением вопроса, чтобы обдумать последствия, а попутно дать понять, что подталкивать его бесполезно. Но сейчас женским чутьем она предугадывала, что Тимо прав, нужно спешить, пока Скиф не ускользнул. «Джошуа, милый, подумай», — заговорила она. «Скиф точно что-то задумал, раз активировал артефакт Чумного Мора. Вспомни, что говорила мне Хлоя. Он отказался от ее заманчивых предложений, лишь бы не делать этого, а сейчас вдруг отдал ядрышко другу, вернул в диск Чумной Мор, с которым так боролся». «Это позволило им призвать легатов», — задумчиво проговорил Джошуа. «Но даже легаты не вытащат их, игровая механика не даст. Это значит, что они пошли вниз фармить опыт. Но выше полусотни уровней не возьмут, не на ком». «Отродье бездны!» Изо всех сил, стараясь сохранять хладнокровие, выпалил Шиндлер. «Босс, которого мы даже не стали пробовать одолеть, оставив до лучших времен». Джошуа будто его не услышал, продолжая размышлять вслух. «Остается вопрос, как ядрышко Чумного Мора попало к Скифу, не думаю, что через легатов». Переглянувшись с женой и Шиндлером, он стукнул кулаком по столу. «Шефер, твою мать!» выругался Тимо, забыв, как строго наказывается подобная речь в детях Кратоса. «Мелисса!» «Но как?» — Вивиан растерялась. «Джошуа, ты же говорил!» Муж бросил на нее красноречивый взгляд, глазами показав на Тимо, который не знал о проекте Джеральдина, и женщина прикусила язык. Видимо, что-то с клоном пошло не так. Когда муж рассказал ей о деталях проекта, Вивиан была в шоке. И не столько из-за того, что проделанное считалось невозможным, сколько из-за страха потерять все. Манипуляции с переносом сознания запрещались настолько строго, что даже за мысли о подобных экспериментах люди теряли гражданство, Меняя тела, можно обрести вечную жизнь. С прогрессом технологии станет возможно подделать личность, захватить чужое тело. Общество тряхнет так, что рухнут все устои, основанные на неотделимости сознания от физической оболочки. «Не знаю», — рявкнул Джошуа, глядя в ком. Вивиан поняла, что мужу не терпится связаться с людьми, ведущими проект Джеральдина, и высказать им все, что он думает. Но, зная его, она была уверена, что он так не поступит. Нет доказательств, что Мелисса Шефер причастна к тому, что ядрышко оказалось у Шепарда. Джошуа не станет ничего делать, не выяснив все подробности. Вопрос Шефер подождет. «Где Тисса? В стылом ущелье?» — поинтересовался Джошуа у Шиндлера. «Ее смена закончена, она офлайн», — ответил тот. «Взять под стражу Мелиссу Шефер», — приказал муж, связавшись с Майерсом, начальником службы безопасности, потом обратился к жене. «Вивиан, прихвати ярость Нергала, как оружие последнего шанса». «Против легатов?» — спросила она. «Против скифа. Прикончим, вытащим его из-под крыла легатов и закроем там, куда им доступа нет. Теперь пытками он не отделается. Этот ублюдок пожалеет, что родился на свет». Джошуа поднялся из-за стола и, глядя в лицо Тимо, кивнул. «Собираю основной статик. Мы выдвигаемся». Смерть от рук отродья бездны была кошмарной. Тварь словно наслаждалась ее болью и умышленно затягивала смерть. Вивиан не прекращала орать, даже когда воскресла на кладбище стылого ущелья. Большая часть рейда уже была здесь, а Шиндлер, погибший первым, раздавал команды. «Всем собраться! Проверьте экипировку! Если что-то выпало, замените!» Вивиан стояла с Джошуа, а тот молчал. Злился за то, что она зря потратила ярость Нергала и посадила его на месячный откат. «Скифа там все равно не было», — сказала Вивиан, глядя перед собой. «Был», — рявкнул Джошуа. «Те албанские Аницо, которых привлек Дефайлер, чтобы они контролировали рабочих, были свидетелями того, как скиф о чем-то договорился с бесом чернокнижника. Вполне возможно, тот одарил его способностью становиться невидимым или чем-то в таком духе. Мы бы его нашли». «Интересно, как?» — язвительно поинтересовалась Вивиан. «Забыл, что пока легаты дрались с боссом, наши люди исследовали всю пещеру с факелами истинного пламени». Тем временем Шиндлер собрал всех, проверил на комплектность экипировки и подошел к Галлахерам, чтобы доложить. «Рейд собран, мистер и миссис Галлахер. Маг откроет портал туда же». «Какой в этом смысл?» — недовольно спросила Вивиан. Возвращаться к отродью бездны ей жутко не хотелось. После того, как босс проткнул ее, низ живота все еще отзывался острыми фантомными болями, но куда больше ужас начался, когда она угодила в брюхо. Кожу жгло до сих пор. «Вивиан права, им не прикончить босса», — сказал Джошуа. «Подождем у кладбища. Вижу, ты уже распорядился. Молодец». Вивиан посмотрела туда. Инженеры клана окружали погост мощными турелями, а охотники и следопыты минировали само кладбище. «Мистер Галлахер, зная Шепарда, я не исключаю, что ему удастся одолеть босса», — нехотя признал Шиндлер. «Портал можно оставить открытым и оперативно вернуться, если люди доложат, что здесь воскресают легаты. Нам же следует встретить противника у выхода из логова отродья на случай, если...» Он не договорил. Грянул гром. Черная трещина пробежала по небу, разрывая его напополам и обнажая великое ничто. В тот же миг перед Вивиан развернулось глобальное уведомление. «Внимание! Подземелье стылое ущелье становится частью Дисгардиума. В связи с этим оно закрывается на перегенерацию на 6 часов. Рекомендуется покинуть подземелье. В противном случае вы будете принудительно выведены из Дисгардиума через 14 минут 59 секунд. 14 минут 58 секунд. 14 минут 57 секунд. «Они убили босса, сволочи!» — ошеломленно прошептал Джошуа. «Но как?» «Я же говорил», — сказал Шиндлер. «Задача по поимке скифа усложняется, мистер Галлахер». Дети вернулись в Большой Дисгардиум. Шиндлер остался готовить клан к теплой встрече скифа, а Галлахеры вышли в Реал. Первым делом Джошуа вызвал к себе Майерса и запросил информацию по Мелиссе Шефер. Начальник службы безопасности, пуча глаза, сообщил, что она покинула базу на клановом флайере. Ее путь удалось отследить до Москвы, но там девушка затерялась в метро. В русском дистрикте с распространением флайеров от подземки не отказались. Воздушные пробки стали там настоящим бедствием. Народ предпочитал передвигаться по старинке, под землей. «Бросили все силы на поиски», — заверил Майерс. Не успел он сообщить о предпринимаемых действиях по поимке беглянки, как ему пришло сообщение от заместителя. Майерс отошел на два шага, глянул в коммуникатор. И потому, как он сгорбился и втянул голову в плечи, Вивиан поняла, случилось что-то еще. «Но что? Что может быть хуже?» Она перевела взгляд на Джошуа. Тот напрягся и подался вперед, видимо, тоже заподозрил неладное. Майерс на всякий случай шагнул в сторону, подальше от Джошуа, и доложил, еще больше втянув голову в плечи. Серебрянский исчез. «Что?» – прорычал Джошуа. Вивиан не знала, кто это, но новость со всей очевидностью оглушила ее мужа. С трудом сохранив самообладание, он приказал. «Сверните поиски Мелиссы Шефер! Все силы на Серебрянского!» Оставшись наедине с женой, Джошуа объяснил ей, кто такой Юрий Серебрянский. Лидер проекта Джеральдина, гениальный ученый-нейроинженер, ученик Йованы Савич, одной из пятерки основателей Сноусторма. Джошуа ругался как сапожник, пока они оставались одни. Но затих, когда очередной помощник пришел с новой информацией. Спокойствие длилось недолго. Инсайдер Галлахеров в экскоммуникаду сообщил, что Хинтерлист, полковник и Хорватс собирают армию, чтобы помочь Скифу. Удар планируется нанести по всем замкам, чтобы рассеять силы обороны детей Кратоса. Взбешенный Джошуа связался с лидерами топ-кланов и не сдержался, наорал на Хинтерлиста. Вивиан слышала, как ее муж требовал не вмешиваться, указывал на закон, по которому Шепард должен пройти программу адаптации, а до тех пор он фактически собственность детей Кратоса. Тщетно. «Джош, все в рамках игрового процесса», — пожал плечами Хинтерлист. «Как только Скиф покинет зону изоляции или ваше стылое ущелье перестанет быть таковой, наша святая обязанность — помочь союзнику. Все в рамках игрового процесса». Лидер Модуса отключился. Лидеры Странников и Экскоммуникаду ответили в том же духе. А Хорватс добавил, что как раз-таки, если откажет союзнику в помощи, нарушит контракт, который Странники заключили со Скифом под надзором Небесного Арбитража. Следующие 6 часов шла полная мобилизация всех и каждого, кто кормился со стола Галлахеров. С десяток кланов-союзников по Альянсу Превентивов и 3 аффилированных клана не отказались помочь. А вот с наемниками вышла проблема. Модус и Странники перекупили всех. И все же Вивиан не сомневалась, что дети Кратоса выстоят. Во-первых, численный перевес был за ними. Во-вторых, противникам нужно еще прорваться под небесный зонд. Купол, накрывающий не только клановый замок, но и прилегающие земли, включая стылое ущелье. А вот самим детям ничто не помешает наконец расправиться со Скифом и ликвидировать его как угрозу. В-третьих, помочь им обещал сам Нергал. В отсутствие той, кто занял место верховного жреца, главным стал Ларион, первый инквизитор. Когда Джошуа с Вивиан посетили его в Доранте и попросили о помощи, он уверенно заявил. «Лучезарный не допустит, чтобы вы, его первейшие последователи, стали жертвами мерзкого инициала спящих. Этой ночью наш счет к Скифу стал еще больше. Он убил 2 моих людей». «Простите, но Скиф и ранее успешно противостоял вам», — дерзко ответил Джошуа, но под взглядом инквизитора смутился. «Ваше Преосвященство, когда ублюдок вернется, он восстановит силы». «Девятка, светоносная длань Нергала, настолько сильна, что может в одиночку справиться с любой армией», — снисходительно объяснил Ларион. «Дождитесь, обряд призыва состоится на рассвете. В Доранте сегодня собрались жрецы Лучезарного со всего Дисгардиума. Нергал вас не оставит». «Началось», — объявил Джошуа, глядя на тревожно мерцающий небесный зонд. «Шиндлер, принимай командование обороной!» «Есть, мистер Галлахер». Рейд-лидер убежал, оставив читу владельцев клана на балконе, с которого открывался прекрасный вид. Справа мерцали лазурью воды бездонного океана, слева зеленела прекрасная радужная долина, обнимаемая вековечным лесом и цепью высоких гор, самая высокая из которых напоминала корону. Парамаунт, главный замок детей Кратоса, считался вершиной мастерства зодчих и был самым большим замком в Дисгардиуме. Даже дворцы короля Бастиана и императора Крагоша уступали ему размерами. Когда люди из Сноусторма в приватном разговоре поинтересовались, какой из законсервированных инстансов Галлахеры хотели бы преобразовать в зону изоляции, Джошуа не сомневался ни секунды. Стылое ущелье, часть Парамаунта. Сегодня, распределяя бойцов для защиты замков, Джошуа, не сомневаясь, распорядился, чтобы все силы обороняли Парамаунт. Потерять остальные замки и владения не так критично. Они стандартные и ставились лишь для того, чтобы застолбить территорию. Парамаунт же был не только уникальным, в его хранилищах находились несметные сокровища детей Кратоса. Выбирая место для замка, Джошуа прислушался к советам экспертов фортификации, Подобраться к замку с моря нельзя, там неприступные скалы и неукротимый прибой. Путь к замку с суши узок и извилист, защищать его легко даже малым числом. В Радужной долине же сейчас готовились к бою тысячи сильнейших бойцов 14 кланов. Помощь союзников по альянсу превентивов пришлось покупать обещанием разделить право изгнать скифа. Зульдозер и песнь войны, мизаки и обратившиеся в нежить лазурные драконы, а также дерзкие новички, примкнувшие к альянсу после исхода модуса, странников и экскоммуникадо. Все они потребовали себе по 3 места в рейде, который прикончит скифа. Дело оставалось за малым – выстоять, найти мальчишку и убить его. Амулет связи и зеркало дальновидения Джошуа ни на минуту не прекращали работу. Просили помощи коменданты замков и управляющие ресурсными землями, такими как виноградники, рудники, лесные угодья. Первые запросы были осторожными и больше информативными. Видим неприятеля, купол атакован, готовимся противодействовать. Дальше пошли крики о помощи. Но Галлахерам было не до второстепенных земель, потому что с каждой минутой поступали все более тревожные новости. Главная за день новость, опубликованная в Вестнике Содружества, была насколько нелепой, настолько и шокирующей. Лига гоблинов обвинила детей Кратоса в укрывательстве ядра Чумного Мора. «Что за бред?» – заорал Джошуа, показав Вивиан заголовок и от возмущения топнув так, что чуть не проломил пол. «Они там совсем сбрендели!» Не успели они прийти в себя, как новости хлынули одна за другой. Дисгардиум Дейли обновлял заголовок центральной полосы чуть ли не каждую минуту. Союзники скифа объявили войну детям Кратоса. Лига гоблинов договорилась с императором Крагышем о совместном ударе по... Лисента, первая среди дриад, лично возглавит поход против нежити, укрывшейся в землях детей Кратоса. Хинтерлист объявил среди игроков набор наемников от 400 уровня. Лига гоблинов, Империя и Содружество предупреждают о недопустимости поддержки клана, создавшего новое ядро Чумного Мора. Джошуа не находил себе места. Воспользовавшись эксклюзивной услугой связи с Реалом, он позвонил лично Кларку Катсу, главному редактору издания, и наорал на него. «Что за бред вы публикуете, Кац? Я вас засужу! На пенсию пойдете в зону диких! Какое еще укрывательство ядра? Это дело рук скифа!» «Мистер Галлахер», невозмутимо ответил Кац из зеркала дальновидения. «Согласно правилам программы адаптации лиц без гражданства, вы, как работодатель и собственник, несете полную ответственность за все происходящее на вашей территории». «Чушь! Это все скиф, не мы! Скиф притащил чертово ядро в стылое ущелье!» «То есть вы не отрицаете, что новое ядро Чумного Мора все-таки появилось на ваших землях?» — задумчиво произнес редактор, почесывая бородку. «Признаться, мы сомневались, но заявление было сделано Верховным Советом Лиги Гоблинов, а потому заслуживало доверия». «Они дружат со скифом, вот и покрывают!» «В любом случае, небесный арбитраж разберется. А вообще, все претензии к Лиге Гоблинов, мы в этом вопросе беспристрастны», — ответил Кац и попрощался. «Хорошего дня, мистер Галлахер». «Как же!» — заорал Джошуа в коммуникатор. «Беспристрастны они, твари! Всегда знал, что этот Кац — махровый социалист. Он еще пожалеет». Когда прочность небесного зонта снизилась до 42%, союзные кланы начали покидать ряды защитников Парамаунта. Новости читали все. Джошуа лично общался с каждым лидером союзников. Требовал лояльности, напоминал о союзнических обязательствах, угрожал. Трусливые предатели жались, мялись и что-то мычали о том, что никакие деньги Галлахеров не окупят финансовые и репутационные потери в Дисе. Лидер лазурных драконов Глиф, нагло ухмыляясь, сообщил: «Когда мой клан стал нежитью, мы потеряли все. Чертовы гоблины конфисковали все, что мы у них хранили. Теперь, когда ядро вернулось, очевидно, что мы приняли не ту сторону. Джош, я сожалею». «Черт из два он сожалеет», — зло подумала Вивиан, глядя, как исчезают в портале драконы. Следующим к Джошуа подошел орк Маркус, новый лидер песни войны. Этот оправдывался, не отводя взгляда. «Не меньше вас ненавижу скифа. У меня с ним свои счеты, но после сегодняшнего на каждом клане, что останется с вами, можно будет ставить крест. Понимаете, мистер Галлахер, мы превратимся в изгоев. Изгоем я быть не хочу. У меня и так репутация подмочена после демонических игр». «Это кто изгои?» — оторопело спросил Джошуа. «Всего доброго, мистер Галлахер», — ответил Маркус и исчез. Вивиан бросилась утешать мужа, но он оттолкнул ее, глянув так, будто хотел испепелить ненавистью. Она понимала, что злость направлена не на нее, но ей стало обидно. Она предала свои мечты ради него, а он, «Мистер Галлахер, на минуточку!» Голос Шиндлера застал их в личных покоях, доступ в которые был открыт только для помощников. Рейд-лидер клана пришел не один. За его спиной топталась Дестини Виндзор. «Какие-то новости?» — спросил Джошуа, все еще на что-то надеясь. «Хорошие?» «Не совсем». «Тогда почему ты здесь, а не защищаешь замок?» Накинулась на Шиндлера Вивиан, потом смерила взглядом Дестини. «А ты?» Девушка не смутилась, глаз не отвела. «Мы выходим из клана», — сказала она. У Вивиан отвисла челюсть. «Ладно, Дестини, но Тимо, вернее, человека она не знала». Шиндлер смущенно откашлялся, снял шлем и почесал затылок. Он явно нервничал. «Аверсон!» — прикрикнул Джошуа, но от бесконечных разговоров осип и дал петуха. «Что это значит?» «Мистер и миссис Галлахер, я благодарен вам за доверие и все, что мне дали дети Кратоса, но пришло время разойтись». «У тебя контракт, гад!» — прошипела Вивиан. «Рехнулся? Мы тебя сгноим! В черный список загоним! В число неблагонадежных! Полы будешь в туалете для Аницо вылизывать языком!» «Сотрудник клана имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт», — ответила за Тиму Дестини. «В оговоренных случаях, к коим относится, цитирую, пункт 215.52, если действия клана прямо или косвенно угрожают материальному благополучию и или несут для члена клана репутационные риски. Ни один суд не встанет на вашу сторону». «Ну и катитесь!» — завопила Вивиан и начала выпихивать их из покоев. «Нергал нас не бросит, а вы еще пожалеете!» Дестини пожала плечами. «Ждете новую верховную жрицу? Ну-ну. Посмотрите новости, миссис Галлахер. Обряд жрецов Нергала не состоится. Король Бастиан их разогнал, и ему в этом помогли...» Девушка не договорила, не став называть имен, и резюмировала. «Помощь не придет». «Дрянь!» Не нашла других слов Вивиан. Развернувшись, оба направились к выходу. «Стойте!» — крикнул Джошуа. Предатели обернулись. «Кто еще?» «Почти вся основа», — ответил Шиндлер. «Уведомления об одностороннем расторжении контракта отправлены в канцелярию клана. Хорошей игры, мистер Галлахер». Более не задерживаясь, они удалились. Джошуа ушел в прострацию, а когда Вивиан попыталась убедить его взять себя в руки и возглавить оборону, резко подскочив с кресла, в котором лежал обмякнув, отшвырнул ее ударом кулака. Никогда раньше муж не поднимал на нее руки. Стиснув зубы, она вышла на балкон. Хотелось плакать, но не из-за предательства. Вивиан считала это заложено в саму природу человека, а потому что мерзкий Шепард, кажется, в очередной раз собирался ускользнуть. От этой мысли ей стало так больно, что она тихо завыла. Сквозь слезы она наблюдала за падением Парамаунта. Сначала рухнул небесный зонт. Следом из глубин океана у стен замка вынырнул чудовищный кракен. Маленькая фигурка спрыгнула с него на берег, указала на замок, а сама исчезла. Кракен начал ломать крепостную стену. Через несколько минут всадник кракена вернулся, но уже не один. Кто-то из новоприбывших открыл портал, и оттуда хлынули разнородные разумные, среди которых Вивиан заметила орков, трогов, кобольдов, гоблинов, троллей и прочую нелюдь. В толпе выделялся высокий старик в лохмотьях, командовавший этим сбродом. «Где же Нергал и его помощь?» — думала Вивиан, глядя на долину, где картина была еще менее утешительная. Со стороны леса объединенная армия Модуса, Экскоммуникадо, Странников, Содружества, Империи и Дриад хлынула, уничтожая все на своем пути. От любимого прудика с тремя сотнями уникальных урсайских королевских кувшинок, на которые так любила любоваться Вивиан, остался выжженный котлован, похожий на гигантскую воронку. Шары Эгерии, транслировавшие происходящее вокруг замка и в его пределах, показали огромного динозавра, топчущего виллы, расположенные вдоль пляжа. Там же Вивиан заметила исчезающую в тени фигуру гигантского демона, заживо проглатывающего мирных жителей и бойцов детей Кратоса. Среди воплей и криков о помощи громогласно звучал уродливый звук довольного насыщающегося демона. «Грокхэр!» К этому моменту истекли 6 часов, и инстант «Стылое ущелье» стал частью Дисгардиума. Визуально Вивиан различий не заметила, но вскоре из ущелья вывалилась толпа неграждан, над которыми высились всадники на костяных маунтах, легаты Чумного Мора. Командовал ими тот самый Полидевк, очень толстый парень, сидевший за спиной Ланейран. Эту девушку Вивиан знала, общалась, когда пыталась переманить из «Песни войны». «Нергал лучезарный, внемли своей последовательнице, верной служанке света и...» Вивиан оставалось только молиться, надеясь, что Дестини ошиблась. Так, призывая бога-покровителя, она провела несколько минут, отстраненно наблюдая за происходящим. Лишь из глубины сознания доносился вопрос: «Куда делся скиф?» Ответ она получила, когда небо опять раскололось, прозвучали фанфары и грянуло глобальное уведомление. «Слава герою! Предвестник скиф совершил подвиг, который будет воспет в веках, первым в мире достигнув 1100 уровня. Разумные дисгардиума, приветствуйте предвестника скифа! Слава герою! Слава скифу!» В покоях зазвенела разбившаяся бутылка. Донесся стон раненого зверя. Вивиан бросилась туда и невольно поморщилась, увидев, как Джошуа заливает в себя последнюю бутылку эксклюзивного эльфийского вина столетней выдержки. Три такие обошлись им в 50 миллионов золотых на закрытом аукционе Кинемы. Их выставил самый Неон, король остроухих. Галлахеры берегли их, а сейчас Джошуа судорожно заливал его в себя так, словно не мог напиться, не хотел, чтобы досталось врагу. «Все кончено», — едва слышно прошептал он, допив и глядя остекленевшими глазами сквозь Вивиан. «Мы проиграли битву, но скифу не отнять то, что у нас есть в настоящем», — возразила Вивиан. «Соберись, Джош!» «Ты не видишь», — горько сказал он. «Они уже захватывают замок. Какой-то ниндзя Гирос из пробужденных. Через 10 минут, дорогая, все наши сокровища осквернят люди скифа». Он снова застонал и бессильно откинулся в кресле, выронив бутылку. Она покатилась, помечая путь бесценным содержимым. «Твари! Ненавижу!» «Джошуа!» — мягко заговорила Вивиан. «Любимый! Я всем сердцем верю, что Нергал нас не бросит. К тому же, даже потеряв все здесь, мы останемся галлахерами. Мы не сдадимся!» Джошуа посмотрел на нее, и она с облегчением увидела, что его взгляд приобрел осмысленность. Резко поднявшись, он встряхнулся, похлопал себя по щекам. Когда он поднял голову, на Вивиан смотрел тот Джошуа, которого она когда-то полюбила. «Выходим», — сказал он. «Здесь больше нечего ловить». В офлайне Джошуа окончательно стал самим собой. Включив головизор, с болью в глазах он смотрел, как его парамаунт, куда было вложено столько любви и ресурсов, превращается в руины, как по ним обезьянами скачут уродливые огры и кобольды, как обдирают фруктовые деревья Аницо, сбежавшие из стылого ущелья, как легаты Чумного Мора выжигают мертвыми лучами уникальный монстропарк галлахеров, собравший сотни чудовищ со всех уголков Диса, и как некоторые из последних представителей своего вида поднимаются в виде зомби. Когда сотни гигантов-грузчиков Лиги Гоблинов, руководимые отвратительными зелеными коротышками, потащили из хранилища бесценные сокровища стоимостью в 1,5 триллиона золотых, Вивиан всхлипнула и не смогла сдержать слез. Джошуа погладил ее по голове, обнял и прошептал. «Недолго им осталось радоваться, Вив. Приведи себя в порядок. Сейчас сюда кое-кто придет. Не хочу, чтобы он видел тебя такой». Пока она занималась собой, муж вызвал к себе какого-то мелкого невзрачного человечка, которого Вивиан видела впервые. Он не представился, а Джошуа его имени не назвал. Человек протянул ему ком с голограммой, отображающей негражданскую зону с десятком обшарпанных небоскребов, утонувших в ядовитом смоге. «Все готово», едва слышно произнес человек. «Время полета до цели — 86 секунд. Запуск забытой ракетной шахты на Кубе». Вивиан, поняв, что собирается сделать муж, ощутила, как радость наполняет грудь. Возвышение Шепарда — несправедливость. Оно не по правилам мира. Сегодня справедливость будет восстановлена. «Хорошо. Люди надежные?» «Не беспокойтесь. Все причастные исчезнут. Но вы уверены? Вопрос можно решить малой кровью. Наши люди на месте. Может, взять Шепарда и доставить сюда? Возможно, парень будет готов принять ваши условия». «Время переговоров прошло», — оборвал его Джошуа. «А что Джеральдина?» — поднял бровь человек. «Образцы ДНК Шепарда у нас есть, а ментальный слепок сделан еще в центре оценки. Главное — найти Серебрянского, без него не выйдет. Но даже если не найдем, мне плевать на угрозу и ее изгнание. Игры закончились. Хороший Шепард — мертвый Шепард. «Ублюдок должен сдохнуть!» «Сдохнет!» Губы человечка тронула улыбка. «Он и все Калийское дно!» «Координаты точны, Шепард действительно там!» — поинтересовался Джошуа. Человечек кивнул. «Так точно. Мои люди, патрулирующие небо над Кали, знают его местоположение с точностью до метра. Тепловая сигнатура подтверждает, он еще в капсуле». «Хорошо». Впервые за ночь Джошуа улыбнулся. «Я хочу увидеть там ядерную воронку на рассвете». Джошуа Галлахер посмотрел на часы. Шепарду осталось жить 56 минут. Конец 11 книги.